Глава 16. Почему почти каждое утро последние дни у меня начинались с криков и гомона? Потому что у меня поселился инквизитор Аарл, тот самый, что строил из себя хорошего, и упорно пытался заползти мне под шкуру, который проник в меня и чуть не заполучил. А я-то дура колдовская, и вроде не верила же ему, не допускала мысли и... А может, наоборот? Слишком много думала об инквизиторе, потому что чувства свои и эмоции стала принимать за реальность. И ведь Зила меня предупреждала. «Ах, тетушка, тетушка, матушка зеркальная, не послушалась тебя нерадивая ведьма, и теперь тоскливо сжимается сердце, а на душе нечисть скребет. А все от того, что Аарл оказался с мыслями темными, а я ему всю доброту свою уже готова была открыть и теплом сердечным окутать». Нельзя, ох, нельзя так ведьму обманывать. Тайны темные я все равно узнаю. И если она правда есть и малышей моих касаются, не поздоровится тебе, инквизитор Аарл. Я одеяло с себя скинула, порывисто поднялась. Подошла, прошла к шкафу и глянула на себя в зеркало. Глаза горят, волосы змеями извиваются. Дракон же не только меня, он их доверие подорвал. А они у меня, ух, какие эмоциональные. Но подождите извиваться в надежде задушить подлого инквизитора. Для начала все-таки нужно разобраться в ситуации и узнать мотивы Аарла, а потом уже будем душить и проклинать. Я сделала глубокий вдох, выдохнула. «Спокойствие, только спокойствие», — приказала волосам. Они возмущенно вздыбились. «Успеем наказать инквизитора», — пообещала я им. Прошла через комнату и распахнула занавески. Прекрасное солнечное утро. Любимое утро ведьм. Да, что-то я подзабыла, кто я. Расслабилась, душевной стала. Нет уж, лорд-инквизитор, вы, видимо, тоже позабыли, в чьем доме находитесь. Едва подумала, как замерла, стоя у окна, а в следующий миг наскоро переоделась и выскочила из ангара, пораженно смотря на происходящее. Во дворе царил ажиотаж. Работники весело размахивали молотками и кирками, восторгаясь. «Алле! Алле! Алле! Лети, наша малышка, лети!» Плотник Хайвер махал шапкой, смотря вверх в небо. Там, рассекая воздух, неслась на метле Дендра, а вслед за ней, торопливо взмахивая крыльями, Инои. На земле радостно прыгали Ваур и Макара. «Уи! Уи!» Зеркало Зила переливалось всеми цветами радуги. Майни выглядывала со спины драконицы. «И-и-я!» У меня сердце замерло. «Видела?» — весело воскликнула Вельма, проносясь мимо меня на метле. «Нужно подстраховать. Все же это первый полет нашей драконицы!» И взвелась в воздух. Вовремя. Инна кувыркнулась и начала стремительно снижаться. Лирис едва удерживалась на ней, вцепившись лапками в гриву. «Ловите!» — закричала Зилла. На отражении появились огромные испуганные глаза. Вельма успела подхватить Инны за крыло и дунула, возвращая маленькую драконицу в поток. «Лови! Лови!» — закричала она. «Лавируй! Хвостом помогай! Майя, не дай ей больше ветра под перепонки!» И сидящая на спине Инны и Лирис взмахнула хвостами, направляя потоки под крылья драконицы. Тетушка облегченно выдохнула, проговорив. «Нечистые! Я уж старовата для таких потрясений!» «Удивительно!» — сказала подошедшая ко мне Альха. «Надо же, как на малышку подействовал вчерашний выплеск! Знаешь, чем больше я смотрю на Инны, тем больше понимаю, она станет удивительной и очень необычной драконицей. И дело даже не в том, что она природная. Она, как губка, впитывает идеологию всех, кто ее хоть чему-то обучает. Это здорово ей поможет в жизни». Я практически не услышала то, что говорила Альха. Я во все глаза смотрела за полетом Инны, ее первым полетом. И я его пропустила. Как это случилось? Я все проспала? Старшая ведьма рассмеялась. Инна и сегодня проснулась очень рано. Хотела подбодрить нас после вчерашнего, собрать букет. Полезла на титовку нарвать самых красивых цветов. Не рассчитала вес. Ты же знаешь это дерево. Оно на вид крепкое, а ветви хрупкие. Зато цветы на нем самые красивые. Вот наша Инна и долезла до верху, начала рвать и сама сорвалась. Хорошо, не одна пошла, с Майни. Та успела поток воздушный направить. Он драконицу подхватил. Она не растерялась, крылья расправила и... Короче, спим мы и слышим, в окно балкона стучат. Выскочили, а там иные. Кувыркается в воздухе, вверх ногами висит, но держится. Мы по метлам и с ней. Полчаса понадобилось, чтобы научить ее баланс держать. «Нечистые!» — воскликнула я. «Она же могла разбиться, а я не досмотрела!» Альха отмахнулась. «Не забивай голову, Инна и намного смышленнее нас, и она уже вполне свободно управляет, по крайней мере, двумя стихиями. Согласись, мало кто в ее возрасте на такое способен. Кстати, что у тебя за воинствующий вид? Отчего волосы дыбом? Кто тогда вел нашу Альку? Или после вчерашнего не отошла? Кстати, а где второй инквизитор?» Я волосы пригладила, ментально приказав им уложиться в косу. Те хоть и были возмущены, но послушались. «Инквизитор в сарае. Его Арл вчера усыпил». Альха с опаской посмотрела на сарай. «А мы здесь шумим. Но ведь не запрем же мы Инны в доме до его отлета. Он вообще когда улетать собирается?» Я неопределенно пожала плечами. «В чем дело, Аля?» — сощурилась старшая ведьма. «Ты какая-то не такая. Расскажу чуть позже. Сначала сама разберусь кое с кем», — пообещала я. «Ох, чувствую, это как-то связано с нашим инквизитором и всем, что вчера произошло», — покачала головой Альха. Ответить я не успела. Инквизитор словно почувствовал, что говорят о нем. «А я думаю, что здесь за визги с утра?» — послышался голос Арла. Я внутренне собралась, бросила лишь короткий взгляд на него и отвернулась. «О-хо-хо!» — сказала всевидящая Альха. «Пойду-ка я, пожалуй, помогу девочкам подстраховать иные. Да и вообще, нужно заканчивать полет. Для первого раза хватит, иначе потом крылья от усталости не поднимет». И старшая ведьма, усевшись на свою метлу, взвелась в воздух. Уже оттуда донеслось. «Всем вниз! Приземляемся! Иные! Медленно лавируем вниз, не складывай крылья, позволь потоку опустить тебя. Вельма, помоги. Дендра, покажи, как лавировать вниз». «Из Альхи прекрасный учитель полетов», — сказал, подойдя ко мне Арл. «Алисия, мы вчера не договорили. Мне кажется, я все поняла». «Несмотря на дракона», — сказала я, — «вы специально прибыли за Инои. Вы знали, что она здесь, шли по ее следу. Вам нужна ее сила и стихии». Дракон мрачно усмехнулся. «И для чего же мне нужны ее силы и стихии?» Я отвела взгляд. «Это лишь вам известно. Вас нанял черный торговец, вы нашли древний город и вынесли из него яйца. А потом сражались со сфинксом, и корабль ушел без вас. Но, видимо, вы все же выжили и вернулись. Однако яйца потеряли и пошли по их следу. Он и вывел вас ко мне». «Однако...» — еще мрачнее высказался Арл. Я порывисто повернулась. Волосы встали в боевую позицию, нависая над головой хвостом скорпиона и готовые нанести удар. «Я все сопоставила», — с вызовом заявила я. «Я знаю. Я...» Дракон уверенно приблизился ко мне, посмотрел на воинственную косу, протянул руку и бесстрашно погладил ее. И та обмякла в его руках, погладила его ладони, словно выпрашивая правду. «Даже они понимают, что нам нужно поговорить», — тихо сказал инквизитор. Подхватил мой подбородок и, приподняв, заглянул в глаза. «Расскажите, что вы узнали о древнем городе и появлении здесь Инны». Он взял меня за руку и повел к домику. Там, на кухне, сидя у стола, я выложила все, что говорил браконьер. Арл все это время стоял у окна и смотрел, как Инны учится пикировать вниз и садиться. «Вы правы», — сказал он, когда я закончила. — «Но вчера вы не дали мне все объяснить. Инна мне нужна. Очень. Вы даже не представляете, насколько. Да, это я был тем драконом, что вытащил ее и малышей из тайного города. Вот только почти вся эта история не так правдива. Не было никакого торговца. Я инкогнито нанял корабль, только примерно зная, где должен находиться тайный город. Мы нашли его. Вы не представляете, как поражен я был, когда в храме пришел к гнезду с яйцами древних. Я понимал, какую ценность они представляют. И все, что я хотел, это вынести и сохранить их. Я ощутил в них жизнь. Рядом с гнездом были останки драконицы. Древней, судя по исходящей от нее ауре, очень сильной. Она отдала жизнь, чтобы остановить время в яйцах и дать возможность будущей драконице выжить. И фамильяров, видимо, положила с ней тоже она, ожидая, что когда время придет, ее ребенок не останется один. Я вынес кладку из города. Однако капитан оказался бесчестным, и когда понял, что я несу, то подговорил матросов, и меня встретили боевыми заклинаниями. Один против команды я бы выстоял. Но капитан был магом, не просто магом, а архимагом с отличными защитными артефактами. Я охнула. «Майло Гринч?» Арл кивнул. «Он самый. Именно поэтому он меня узнал. Майло был уверен, что я погиб. Он и там воспользовался услугами сфинкса. И эта тварь встретила меня на подходе к берегу». Эта часть его рассказа практически правдива. Сумку с яйцами у меня вырвали, и она оказалась в руках капитана. А потом был бой, во время которого корабль отчалил. Меня попросту покинули, ожидая, что сфинкс разберется с драконом. Они не знали, что я инквизитор. Я смог вернуть сфинкса в потусторонние миры, откуда он и пришел. Перелет через море почти убил меня. Я свалился на каких-то островах. Там меня подобрали местные жители. Месяц я приходил в себя, лишь изредка давая знать в инквизицию, что я жив и нахожусь в поиске древней реликвии, за которой, собственно, и направлялся. Никто не знал, что я ищу кладку драконов. Мое задание было лишь найти любую реликвию, не более. Как только я смог стоять на ногах, то проходящим кораблем направился в порта Ютона. И здесь начались поиски. Узнал, что Майло, как и я, оказался обманут, и яйца вынесли с корабля, едва тот прибыл в бухту. Как видите, высшие силы были на моей стороне. Далее рассказ капитана правдив. Я шел по тому же следу. Вот только у меня власти побольше. Первым делом, попав в ваш район, я направился в инквизицию. Мне повезло. Вы не поверите, как я был удивлен, узнав об Инее. У меня даже сомнений не было, кто она. И тогда я пришел к вам. И вы не отдали мне ее. Все остальное вы знаете. Я сидела, смотря в пустоту. «Зачем вы хотели ее забрать?» Дракон повернулся. «А вот это уже другая история. И я...» Он не досказал. Я чертыхнулась. «Последнее время нам постоянно не дают нормально поговорить». «Леди Алисия!» Донеслось до нас грозным голосом Онтона. Потом послышались тяжелые шаги, и в кухоньку стремительно вошел мэр. Уже одно выражение его лица не обещало ничего хорошего. «Доброе утро!» — растерянно произнесла я. «Ни капли!» — отозвался Онтон. «Сегодня ночью сбежал Майло!» Мы с инквизитором переглянулись. Онтон сощурился. «У вас такой вид, словно вы об этом знаете. Алисия, скажите мне, что вы не причастны к побегу заключенного!» Арл указал мэру на стул. «Мы не причастны. Но о побеге знаем. Майло был сегодня ночью здесь». Онтон ошарашенно уставился на инквизитора и автоматически плюхнулся на подставленный стул. «Он пытался забрать Инеи», — сказала я. «Забрать нашу драконицу?» — изумленно высказался мэр. «Но зачем? Она же не яйцо уже. Она живая и...» Арл прошелся по кухне. «Инеи, пока она малыш, представляет такую же ценность, что и в яйце. И я думаю, что это не последнее появление Майла. Он еще вернется. Уверен, не один. Мы должны быть готовы к появлению еще гостей». Едва сказал, как гость и правда появился. Не тот, о котором говорили, но все же. Зевая и потягиваясь, на пороге кухни нарисовался инквизитор Вейн. «Прекрасное утро. Я вчера, видимо, слишком устал. Не помню, как уснул». Он посмотрел на меня, смерил взглядом. И тут же на лице появилось презрение. «Ведьма!» «Она самая», — спокойно ответила я. «А там, на улице?» — махнул неопределенно новый инквизитор. «Тоже ведьмы», — злорадно пояснила я. «А на крыльце я с бородатым столкнулся, это...» «Колдун!» «Но надо же, как повезло инквизитору, со всеми увиделся!» Вейн очень выразительно на Арла посмотрел. «Интересное сообщество для инквизитора!» «У меня есть этому объяснение», — выдал тот. «А мне кто-нибудь может что-то объяснить?» — вставил мэр. «У вас снова гости, леди Алисия? Он пренебрежительно смерил взглядом новоприбывшего. «Это инквизитор Вейн. Он прибыл из столицы», — сказала я. «Еще один инквизитор», — мрачно подвел итог Онтон. «Алисия, у вас здесь чем намазано? Что за паломничество инквизиторов в Аларм?» Вейн на мэра уничтожающе глянул. «А вы у нас кем будете?» «Мэр Аларма», — грубо ответил тот. Вейн поморщился, всем видом давая знать, что должность мэра он считает слишком низкой для споров. Демонстративно отвернулся и поинтересовался. «А кормят у вас по утрам чаем? Я бы не отказался от яичницы с беконом». Ужас в моих глазах был ему ответом. Я даже вскочить не успела, как Арл крутанулся на месте, заломил руки, в воздухе запахло ванилью. «Ах, дорогой мой Вейн, сейчас я вам такой омлет сделаю, пальчики оближете». Я вжала голову в плечи. Мэр смотрел на инквизитора пораженно. Но еще более удивленным был взгляд у Вейна. Новый инквизитор медленно перевел его на меня и произнес. «Кажется, я понимаю, почему от инквизитора Арла не поступало сообщений, и эта аура темного воздействия, которую я ощутил вчера. Вы используете запрещенное колдовство! Я сейчас же доложу об этом в инквизицию!» Он развернулся, собираясь выйти. «Ах, ну куда же вы?» — заворчал Арл, ухватывая того за руку. «Я уже и сковороду поставил». Вейн вывернулся. Мэр, понимая, что происходит нечто ужасное, бросился за инквизитором. «Постойте, Вейн, я уверен, этому есть объяснение. Мы сейчас же во всем разберемся». «Конечно, есть!» — повернулся к нему мужчина и рявкнул. «Я уже разобрался. Ваша ведьма наложила на нашего инквизитора проклятие!» «Это не проклятие!» — воскликнула я. «Это просто недоразумение!» Меня уже не слушали. Вейн, словно юркая ящерица, выскользнул из рук пытающего задержать его мэра и выскочил из домика, где буквально нос к носу столкнулся с довольной Инеей. Та только приземлилась и весело скакала по двору с криками. «Получилось! Получилось!» «Я летаю! Я умею приземляться!» Застыла, нарвавшись на инквизитора. «Ой, здрасте!» Тот замер. «Природная!» — прохрипел Вейн, теряя голос. «Так вот в чем дело! Вы прячете редкую драконицу!» Он повернулся к выскочившим следом за ним мне и Онтону. Злорадно усмехнулся. «Заговор! Так вот зачем вы задержали инквизитора Арла своим проклятием, чтобы мы не узнали, что за драконица у вас здесь!» «Все совсем не так», — начала оправдываться я. «Так или не так разберется инквизиция», — прервал меня Вейн. «Как и с тем, почему инквизитор Арл не дал нам знать о драконице и позволил наложить на себя такое мерзкое и низкое проклятие». И, перевоплощаясь на ходу в дракона, он взмыл в небо. «Стойте!» — закричал Онтон. «Все не так!» — вторила ему я. Во дворе воцарилась тишина. Молчали все, не понимая, но ощущая, что произошло нечто плохое. Даже работники и те с тоской смотрели на удаляющегося дракона. А радужное до того зеркало тетушки Зилла посерело. «Бессмысленно!» — тоскливо раздалось позади. Я оглянулась. Арл стоял, тяжело дыша, держа в руках сковороду. «Вас отпустило?» — удивилась я. Он невесело ухмыльнулся. «С трудом!» — прохрипел, роняя сковороду с яйцами на землю. «Мне конец. И вам тоже, всем нам. Особенно Инеи». «Что произошло?» — кинулись к нам ведьмы. «Я ощущаю беду», — сказала Инеи, подхватила зеркало в лапы и направилась к нам. За ней семенили остальные малыши. «Вот говорил же, не люблю я инквизиторов. От них только беды и жди. Не в обиду вам, лорд Арл, хотя...» Недовольно размышлял направляющийся к нам Арисий. Рабочие тоже подошли. «Что происходит? Да в чем дело?» Мы все смотрели на дракона. «Объяснитесь сейчас же!» Строго приказал Альха, смотря то на меня, то на инквизитора. «Мы имеем право знать, особенно после вчерашнего». Арл сел на крыльцо. Кажется, с недавних пор это стало местом наших собраний. Инеи — природная драконица. Алисия, вы помните, что я вам говорил сегодня ночью? Если в Инквизиции узнают о существовании Инны, то во избежание утечки информации ее признают драконом со сбившейся магией и отправят в закрытый пансион, где она и проведет всю оставшуюся жизнь, чтобы никто не мог видеть ее. «Нечистый хрен!» — воскликнул Арисий. «Чтоб там всех инквизиторов упокоили, подняли и еще раз упокоили!» Арл вздохнул. «Дело в том, что есть только один способ избежать этого. Если бы у Инны были родственники, то они могли бы взять ее под опеку. Дракон в семье и дракон-одиночка имеют совсем разные приоритеты. Никто никогда не пойдет против целого рода, если только этот род примет дракона». Мы все внимательно смотрели на Арла. «Так вот, я не искал иные». Он поднял взгляд на меня. «Это она вышла на меня. Она отправила зов. Благодаря ей я нашел тайный город. Как вы уже знаете, Алисия, у меня была еще одна магия. Я заглушил ее, когда решил стать инквизитором. А инквизитором я решил стать, чтобы защитить одну ведьму. Ее я защитил и потерял. Все оказалось обманом. Тогда-то я и узнал, как коварны могут быть ведьмы. И до встречи с вами, Алисия, испытывал к ним личную неприязнь. Но мы сейчас об иные. Я услышал зов предков и полетел по нему, предупредив Инквизицию, что направляюсь на поиски древних реликвий. Инквизиция поддерживала. Каждый инквизитор, восходящий к верхним рангам власти, для доказательства своей силы и мощи рода, вносит в библиотеку древности какой-либо артефакт или нечто из древней магии. Этим и славится библиотека Инквизиции. Поверьте, там много чего можно найти. А я нашел город. И яйца там. Вынес их, как подсказывал мне зов. Вот только отдавать Инквизиции я их не собирался. И для этого у меня были личные мотивы. А вернее, догадки. Но яйца у меня подло украли. Нет, я не собирался воспользоваться силой и магией иной, как вы подумали, Алисия. Я хотел найти доказательства своих предположений или усыновить новорожденного. Да, именно, усыновить. Я был уверен, что вылупится мальчик, и был сильно ошарашен, когда узнал, что у нас драконица. Ведь тогда об усыновлении не могло быть и речи. Драконам запрещено брать на попечение юных дракониц, особенно если дракон одинок. Тогда я решил забрать ее и спрятать до момента, пока драконица не станет взрослой. Так было бы проще всего. Но пути высших неисповедимы, и девочка попала к вам. И я не нашел ничего лучше, чем остаться рядом. А теперь решайте, достоин ли я снисхождения и способны ли вы мне верить. Все сидящие на крыльце и стоящие рядом переглянулись. «Вы хотите сказать?» — медленно протянула Альха. «Вы услышали зов крови от Ины, и это значит...» «Это мое предположение», — ответил дракон. «Только доказать это невозможно. И моя вторая магия...» Вероятно, отголосок крови природных драконов. По-другому я не могу объяснить то, что я услышал этот зов. «Да», — протянул Онтон. «Вот это история. Получается, если Инквизиция прямо сейчас узнает, что за драконица наша Инна, ее заберут?» «Да», — кивнул Арл. «А меня отстранят. Дисквалифицируют, как Инквизитора, неспособного противостоять ведьмовскому проклятию, а следственно, не имеющего достаточной силы и мощи занимать высшую должность. Туда же припишут сокрытие природной, а вас всех арестуют за использование темного и запрещенного колдовства, которое учуял здесь Вейн. Как же он порадуется! Вейн давно метит на мое место». «Вот это мы все попали», — присвистнул Арисий. «Нужно что-то срочно решать». «Но для начала необходимо остановить дракона», — серьезно заявила Зилла. Ведьмы переглянулись. Альха посмотрел на Арисия. «Стирать память — это по вашей части». Колдун расплылся в ухмылке. «Подчистую. Будет який младенец». «Как младенец не нужно», — подсказала тетушка. «Лишь момент со встречей Арла и всем, что Вейн здесь увидел». «В Инквизиции поймут о подмене при первой же проверке на воздействие», — ставил дракон. «Но это даст нам время», — подмигнула тетушка. «Время для чего?» — уныло спросила я. «Время для того, чтобы Арл попал в Хаструне», — — твердо заявила Зила. «Город жрецов. В нем есть великая библиотека. При рождении каждого дракона высшие силы дают об этом знать доверенным жрецам, и те вписывают рожденного в великую книгу. Записи они хранят с начала времен. Так вот, если знаете, у драконов никогда не повторяются имена. Они всегда разные, хоть на одну букву, но разные. И даются они высшими силами, едва появилось яйцо». Я начала понимать. То есть, если Арл попадет в эту библиотеку, то сможет узнать, является ли Инея ему родственницей. Или, в крайнем случае, к какому роду одна относится. Подтвердило зеркало. Я с надеждой смотрела на инквизитора. «А вы можете попасть в этот город, жрецов? Посмотреть ту книгу?» Арл мрачно усмехнулся. «Ни я, никто из инквизиторов, кроме высшего, не знают, где находится Хаструни. Более того, он закрыт древним высшим инквизитором, а на подступе, по слухам, стоят стражи и охранные заклинания. И войти в тот город может только сам высший или с его соизволения. А высший согласия не даст, ему не нужна природная драконица во всеуслышание». «Почему же никто?» — усмехнулась Зила. «Эх, молодежь! Были времена, когда эта информация не скрывалась столь жестко. Если покопаться в глубинах моей памяти, то я найду путь к городу жрецов». Теперь все взгляды были устремлены на тетушку. «Но сразу говорю», — нахмурилась она, — «я зеркало старое, и это займет время». «Сколько времени?» — тут же спросила я. Она закатила глаза. «День, может, два». «Я помогу», — вызвалась Вельма. «У меня дар. Может, он поможет увидеть правильный путь?» Зила улыбнулась. «Вдвоем быстрее будет!» «Это не все», — мрачно сказал Арл. «Чтобы попасть сюда, инквизитор Вейн снял купол». «Час от часа не легче!» — отозвался Онтон. «Арл, вы сможете поставить второй купол?» «Слишком мало времени с момента установки», — развел руками дракон. «Для его создания применяется внешняя энергия. Ее мы вытянули при первичной установке. Если поставим его сейчас, то придется брать ее уже из жителей. Хотите город зомби?» Мэр отчаянно закрутил головой. Инквизитор тяжело вздохнул. «Остается надеяться на наших осознанных горожан и на то, что дождь вот-вот придет, но...» Он посмотрел на Онтона. «Майло вернется. И вернется не один. А открытые границы дают ему возможность увеличить команду, готовую нагрянуть в желании забрать иные». Мэр нахмурился. «Я соберу добровольцев». Вперед выступил Хайвер. «Мы готовы здесь оставаться и до последнего защищать наших ведьм и малышей». Остальные работники закивали. И один добавил. «В городе все с уважением относятся к леди Алисии». «Нужно бросить клич». «Отлично», — похвалил Онтон. «Хайвер, тогда соберите еще людей. Выставим по кордону. Только основательных. Я направлю к дому Алисии инквизиторов. Надеюсь, все вместе мы отстоим малышей, если понадобится». «Понадобится», — уверенно сказал Арл. «Вы не представляете сумму за Иной на черном рынке. Можно спокойно купить десяток таких городов, как Аларм». У мэра лицо вытянулось. «Что же в ней такого?» Инквизитор посмотрел на притихшую драконицу. «Мощь и сила четырех стихий, власть над природной, кровь тех, кого считали полубогами». Онтон присвистнул. «Да, она ценность, каких мало. Необходимо сделать все, чтобы ее сохранить. Тогда решено», — заявил инквизитор. «Альха, вы с Арисием направляетесь за драконом. Зила и Вельма ищут дорогу в Хаструне. Мэр Онтон, я надеюсь на вашу помощь. Дендра и Алисия, вы занимаетесь детьми. Хайвер, необходимо укрепить ворота и заборы, а потом найти добровольцев. А я примусь за...» Он посмотрел на сковороду, потом пробежался взглядом по двору. «За усиление магических границ дома Алисии!» «Ребят справятся и без меня», — отозвался плотник. «Я могу заняться обедом. Я неплохо готовлю, конечно, не так, как вы, лорд Арл, но все же». У инквизитора слегка повело лицо, но тут же отпустило, и он улыбнулся. «Тогда все вперед! И будем надеяться на милость высших сил!»